глава вне нумерации. Тем не менее это событие имеет настолько прямое отношение к моей истории, что умолчать о нем просто невозможно. Итак, поздним вечером, когда редкие звезды казались отражением света фонарей, на скамейке в Тропаревском парке, знаменитом своими речушками и озерами, сидели двое подростков, Четвертак и Мыльный. На самом деле у них были другие имена, но эти клички прилипли к ним примерно год назад, когда парни впервые попали в одну из местных банд. Четвертак, худощавый шатен со сломанным носом, получил свое прозвище сразу же, когда с гордостью вытащил из кармана редкий юбилейный американский 25-центрик. Долговязый блондинистый Мыльный сначала был верзилой, но потом, когда открыл рот и начал что-то путано и многословно рассказывать, тут же приобрел кличку Мыльный, по аналогии с мыльными операми. Эти двое парней сидели в темном уголке парка не просто так. Они не ждали своих девушек, не играли в прятки и, уж конечно, не рассуждали о смысле бытия. Они крали сумки у припозднившихся прохожих. Четвертак и Мыльный относились к редкой породе гуманистов в агрессивной среде подростковых банд. У них не было с собой молотка, которым нужно бить жертву сзади по голове, но зато имелась замечательно отработанная схема, направленная в основном на женщин и пьяниц. Мыльный толкал, а Четвертак вырывал. Просто и эффективно. Иными словами, в их работе присутствовала строгая синхронность. Они подскакивали к одинокому прохожему, Четвертак вцеплялся в сумку, а Мыльный толкал жертву с небольшого покатого склона. Женщины обычно вскрикивали, взмахивали руками, чтобы удержать равновесие, выпускали сумку и катились под откос, отделываясь синяками или, изредка, переломами. Жертвы оставались живы, а парни гордились этим, называя свою работу чистой и быстрой. Четвертак даже хвастался своей ловкостью. Ведь чтобы женщина упала, сумку нельзя тянуть на себя, помогая жертве устоять, а нужно толкнуть по направлению к ней, чтобы ускорить падение. В Тропаревском парке было несколько подходящих склонов. Поначалу парни меняли места засад, опасаясь, что их выследит полиция, но время шло, а полиция не чесалась. Местные правоохранители даже ни разу не пришли ни с одной из жертв, чтобы осмотреть место происшествия. Это обнадежило наших оригинальных грабителей-гуманистов. Их деятельность продолжалась вторую неделю, и они работали лишь в двух-трех точках, просто переходя с одной на другую по нескольку раз за ночь. Пока слухи о плохом месте не растеклись по округе, можно снять неплохой урожай. «Идет», — хрипло сказал Четвертак, гася сигарету о деревянную скамью. «Одна». Мыльный присмотрелся. Дорожка петляла и поднималась на небольшой холм. Одинокая женщина была совсем рядом, но неподалеку между деревьями мелькали какие-то тени. Рядом толпа хмырей, бегать не хочется. «Мы даму уделаем на раз, а бегать не хочется. Нога болит после вчерашнего, крутит, зараза, в колене. В лом бежать, а?» Четвертак помедлил и кивнул. За женщиной шла толпа человек в 5-6. Конечно, рискнуть можно было. Вырвать сумочку из рук. Плевое дело, никто не успеет помешать. Но потом придется улепетывать. Грабителям бегать было лень. Да и возможных неприятностей не хотелось. Парни не двинулись с места, когда мимо них устало прошла пожилая женщина с большой хозяйственной сумкой. Затем прошествовала молчаливая компания, состоящая из троих мужчин и двух девушек. Потом настало затишье. В это время суток через Тропаревский парк ходили мало. Скоро окончательно стемнеет, и жидкий ручеек прохожих иссякнет. Становилось прохладно, настроение у грабителей было хмурое, день, похоже, выдавался неурожайным. Скамья располагалась в темном закутке между толстыми обшарпанными березами. Вдалеке виднелись многоэтажные дома, а ближайший фонарь поблескивал метрах в 20. Место было глухое, и парни иногда удивлялись, почему его до них никто не облюбовал. Это же какое раздолье для всяких отмороженных. Четвертак, как правильный, но осторожный пацан, даже носил с собой широкий и длинный охотничий нож. Не ровен час, нарвешься на какого-нибудь беспредельщика. Мыльный не носил ничего, целиком доверяя своим рукам-граблям. «Потопали, а?» – неожиданно предложил Мыльный. «Холодрыга жуткая, ветер, ни хрена не видно. Никто не пойдет, все по домам сидят, да и нога болит. Нужно было ту даму брать и сваливать. Фонарик хоть работает, а то как возвращаться будем, тут шею сломаешь, и не вспомнит никто». Четвертак пошарил в кармане, и узкий пучок света выхватил круг помятой травы. «Ты сам сказал, что бегать не хочешь, сиди тогда, подождем еще немного, сегодня почти ничего не заработали. Сотовый, что сняли, баксов на 20 потянет, остальное барахло никому не нужно. Мыльный замолчал, но начал угрюмо сопеть. Четвертак понял, что его приятель потихоньку закипает и скоро впадет в припадок. Примется нести эмоциональную и многословную чушь, тогда уже не остановишь. Ладно, потопали, торопливо сказал четвертак и тут же осекся. Вдали, под светом фонарей, показалась одинокая фигура. Дама, точно дама, прищурился он. Сюда идет, все, мыльный, нам повезло, эту берем и сваливаем. Сопение тотчас стихло, мыльный насторожился. Походка женщины была несколько неровной, так всегда ходит на высоких каблуках, когда думают, что их никто не видит. Стали заметны очертания маленькой сумочки, не сумка, а пустяк, но парни знали, что именно в таких часто хранится самое ценное. Пора, прошептал четвертак после минутного молчания. Женщина подошла к повороту дорожки, ненадолго скрывшись за деревьями. Скоро она будет здесь. Грабители привстали, готовясь к одному единственному рывку. Они даже не волновались, будучи вполне уверенными в успехе. Мыльный сделал шаг вперед и слегка согнул руки. Теперь он напоминал не неуклюжую оглоблю, а длинную и гибкую ветку ивы. Четвертак неосознанно пошевелил пальцами. Вчера в пьяной драке пострадало не только колено мыльного, но и кулак четвертака, разбитый и расцарапанный в кровь. Жертва вот-вот должна появиться. Парни выжидали. Неожиданно раздался глухой звук, будто бревно ударило по другому бревну, а затем донесся крик. О, такого крика ни четвертак, ни мыльный еще не слышали. Он был громким, звонким и душераздирающим, будто отталкивался от деревьев и безжалостно ударял по ушам, не желая стихать. Ошарашенному мыльному даже показалось, что листва трясется в унисон. Четвертак, морщась и не обращая на природу никакого внимания, схватился за нож. Он был более практичен, чем его приятель. Крик стих столь же внезапно, как и возник. Мыльный даже вздохнул с облегчением, когда невидимые иглы перестали колоть уши. Четвертак замер, по-прежнему морщась и вглядываясь в поворот дорожки. «Что это было?» — глухим голосом спросил мыльный. «Она упала, наверное», — поразмыслив, ответил четвертак. «Упала и испугалась. Тогда подберем сумку». Четвертак отчего-то посмотрел наверх, туда, где звезды пробивались через жидкие кроны деревьев. Ему не хотелось идти к повороту. Почему, он и сам не знал. «Ну, идем», — подгонял мыльный. «Если она ударилась башкой, то нас даже не увидит». Четвертак не стал прятать нож, а осторожно двинулся по дорожке, поигрывая лезвием. Фонарик скупо освещал путь, выхватывая из темноты то сухие корявые ветки, то клочки голой черной земли. Мыльный заспешил вперед и, взявшись за ствол дерева, начал спускаться вниз, чтобы срезать путь. Несмотря на то, что мыльный был впереди, первым женщину увидел четвертак. Она лежала рядом с дорожкой, раскинув руки. Легкий плащ распахнулся, но сумочки нигде не было видно. Луч фонарика нервно пошарил поблизости и замер, натолкнувшись на долговязую фигуру мыльного. Тот уже подошел к женщине и стоял, вглядываясь. Луч фонарика проскользнул мимо его ног, и мыльный вдруг вскрикнул, отшатнулся и нелепо взмахнул руками. «Что?» — нарочито громко спросил четвертак. «Что там?» «Пошли, быстрее пошли, отсюда, скорее». Мыльный, судя по перекошенному лицу, был явно не в себе. «Да подожди», — неуверенно сказал четвертак, озираясь по сторонам. «Что там?» Мыльный схватил приятеля за рукав и потянул прочь. «Скорее, брат, скорее, скорее, она зашита нитью». «Что?» — переспросил четвертак, обеспокоенный паникой в голосе напарника. От дерева, расположенного метрах в пяти, отделилась какая-то тень. Фонарик осветил лицо незнакомца. «Пацан, ты чего?» — закричал мыльный. «Мужик, опусти штык!» — крикнул четвертак, не думая прятать свой нож и даже выставляя его вперед. Незнакомец, словно не слыша, плавно двинулся навстречу. В его руке, как казалось мыльному, была длинная острая палка. Четвертак же видел нечто иное. Оружие со штыком, что-то вроде старинной винтовки. Грабители продолжали пятиться. Они уже пришли к мысли, что с незнакомцем связываться не стоит, и от панического бегства их отделяло лишь несколько секунд. Но неизвестный мужчина не дал им этих мгновений. Он стремительно бросился вперед, быстро сокращая расстояние. Его первый удар достиг цели, когда палка или винтовка со штыком вошла в бедро мыльного. Тот взвыл и упал. Четвертак отпрыгнул в сторону, но сумел перебороть ужас и попытался вступиться за товарища. Неизвестно, чем бы закончилось дело, но со стороны скамьи, где прежде сидели в засаде грабители, вдруг послышались многочисленные шаги. Забегая вперед, скажем, что это возвращалась молчаливая группа, состоящая из троих мужчин и двух девушек. Незнакомец взмахнул оружием и скрылся среди деревьев, оставив за собой один труп, одного раненого и еще одного насмерть испуганного. И четвертак, и мыльный запомнили лицо убийцы, его приметы, а также путь отступления. Впрочем, память сыграла дурную шутку с нашими грабителями. Лучше бы они не запоминали ничего, ведь позже, когда их начала допрашивать полиция, выяснилось, что показания мыльного и четвертака коренным образом расходятся. Один видел палку, а другой – штык. Один запомнил коренастого подростка в красной рубашке, с диким взглядом, а другой – высокого пожилого лысого мужика, одетого в темно-зеленую куртку. Один решил, что убийца побежал к многоэтажным домам, а другой – что к роднику. Излишне говорить, что такие противоречивые показания сильно повредили грабителям и сделали их главными подозреваемыми. Глава 14. Когда я понял, что маг, мой старинный противник, окончательно и бесповоротно умер, дом начал давить на меня своей пустотой. Мне было известно, что я здесь один. Так часто бывает. Входишь в помещение и по отсутствию мельчайших звуков, даже по дуновению ветерка понимаешь, что вокруг тебя не души. Я, конечно, проверил остальные комнаты, заглянул даже в ванную и кладовые, но никого не нашел. Четыре трупа и одиночество – вот и вся моя компания. Однако следовало отыскать серебряную розу. Это ведь очень ценный артефакт. Я даже не думал, что им обладают простые смертные. Роза делает из земли Лим. Да за такую драгоценность любой из земных магов, вхожих в Лим, отдал бы полжизни. Я даже затруднялся сказать, сколько стоит серебряная роза. Наверное, целое состояние. Но я не собирался ее продавать. Такая вещь нужна самому. Тем более вещь не краденая, не добытая преступным путем, а взятая в качестве военного трофея у побежденного врага. Моя трепетная совесть после некоторых колебаний позволила забрать трофей. Я начал искать, заглядывая в шкафы и изучая содержимое полок. Сначала мои поиски были основательны и неторопливы. Мебель не загромождала пространство, и мне легко удалось осмотреть все комнаты. Единственное, что беспокоило, это курьер, который ушел с миской. Что знает этот курьер? Вернется ли он? Хотелось надеяться, что курьер, просто курьер, не слишком осведомленный о происходящем. В конце концов, ведь нужен был этим двоим магам мальчик на побегушках, удалось перерыть почти все, но серебряная роза не находилась. Я даже обыскал трупы, но тоже тщетно. Маги вообще были пусты, а у моих убийц не обнаружилось ничего, кроме пистолетов, документов, наверное, липовых и увесистых пачек денег. Что касается денег, то я встал перед дилеммой, брать их или не брать. С одной стороны, купюры тоже были трофеем, но с другой, как-то плохо пахли. Это ведь деньги за грабеж и убийство. Однако убить пытались меня, разве не будет справедливо, если я возьму деньги, заплаченные за мою голову? Хотелось их взять, дополнительные финансы никогда не помешают, но что-то отталкивало. В конце концов я решил так, серебряная роза принадлежала магам, моим врагам. Я убил врагов в бою, значит, роза моя по праву победителя. Деньги принадлежали не магам, а моим убийцам. Убийцы были уничтожены магами, но ни блондин, ни толстяк не успели обыскать трупы и забрать деньги. Получалось, что деньги мне не принадлежат. Возможно, принадлежат наследникам убийц, возможно, кому-то другому, но точно не мне. Моя щепетильная совесть удовлетворилась этим причудливым выводом и успокоилась. Деньги остались лежать на полу. По-прежнему хотелось их взять, но я не мог, хотя ничто не мешало. Так воспитанному псу иногда хочется повыть на луну, но он не делает этого из-за опасения разбудить своих хозяев. Гипертрофированная честность – очень неприятная ноша на жизненном пути. Она доставляет массу проблем и не способна дать никаких благ, которые можно пощупать, попробовать на вкус или положить в карман. К сожалению, поиски серебряной розы не увенчались успехом. Я заглянул даже в горшок из-под увядшего цветка, даже в сливной бачок в туалете, ничего. Было ясно, что роза находится где-то ближе к центру дома, ведь я чувствовал явное угасание изменений, стоило только подойти к выходу или окнам. Но где именно? Я простучал полметра за метром, сдвинул шкафы, кровати и кресла. Почти везде лежал паркет, и он звучал одинаково глухо. Пришла в голову мысль тем же способом простучать стены и потолок, но стены звучали непонятно, иногда казалось, что полость есть, а иногда, что нет. В конце концов я сдался, вернулся в комнату с трупами, уселся в серое кресло и принялся размышлять, сколько часов я могу находиться здесь в одиночестве, неразумнее ли выйти из дома и позвонить, вызвав подмогу. У меня есть сотовый, но после каждого визита в Лим батарея безнадежно разряжалась. Нужно найти другой телефон, это займет некоторое время, но вдруг кто-то придет, пока меня не будет, и увидит, что произошло. Лучше звонить так, чтобы не терять вход из виду. Однако в доме имелась задняя дверь. Как быть с ней? Замок на той двери не заржавел. Вероятно, им недавно пользовались. В конце концов я пришел к простому решению. Буду выглядывать из окна дома. Когда увижу прохожего с сотовым, выбегу, предложу денег и возьму телефон на пару минут. Этого времени хватит. Вскоре я засел у окна. Через черные прутья изгороди видел серый асфальт дороги, небольшую яму на тротуаре, выбоину в бордюре. Красно-кирпичный дом напротив был непонятного предназначения, то ли жилый, то ли нет. Над дверью висела черная табличка, но буквы или малы, или сильно выцвели, я ничего не мог разобрать. Прохожие сновали редко, и никто из них не держал в руках сотовый. К сожалению, я был так озабочен поиском телефона, что не сразу подумал о своем внешнем виде. Представляю, как испугался бы бедный прохожий, если бы вдруг заметил, что ему навстречу бежит окровавленный человек со следами пулевых отверстий на одежде. Я вспомнил, что в шкаф увидел старый плащ, и уже собрался было им воспользоваться, как вдруг услышал шум, доносящийся из задней части дома. К тому моменту я обыскал все, что можно, и не обнаружил ни живых людей, ни животных. Электроника же в этом месте не работала. Шум удивил. Я прислушался, стараясь понять, что же там. Скрип, шарканье и звуки, напоминающие шаги, подсказали ответ. В доме кто-то есть. Я не верил в мистические проникновения или тайные подземные ходы. Скорее всего, гость или гости вошли через заднюю дверь и сейчас двигаются к гостиной, туда, где разыгралась драма в двух или даже трех действиях. Я бросился на перехват. Кем бы ни был посетитель, ему не нужно видеть то, что произошло в гостиной. Даже самый неосведомленный человек способен сделать кое-какие выводы, увидев четырех мертвецов, умерщвленных весьма необычным способом. С собой прихватил копье. Магических атак опасаться не приходилось, а от обычных никто не застрахован. Тихо пройдя по коридору, так, что паркет почти не скрипел, я остановился у поворота и даже прислонился плечом к потертым розоватым обоям. Судя по звукам, неизвестные гости вот-вот выйдут прямо на меня. Копье стояло, прислоненное к стене, примерно в паре метров от моей спины. Оно не бросалось в глаза, но, если что, успею дотянуться. Дыхание было спокойным и размеренным. Я успел сделать 4 вдоха и выдоха, как вдруг из-за угла торопливо выскочил незнакомец. Это был юноша лет 17-18, с растрепанными длинными каштановыми волосами, в расстегнутой желтой куртке. Он шел быстрым шагом и, неожиданно наткнувшись на меня, резко отпрянул. Черты его лица исказились, как это бывает у внезапно испугавшихся людей. «Че что кто вы?» Юноша попытался справиться с эмоциями. Он, наверное, считал, что показывать страх стыдно и недостойно высокого звания мужчины. У меня другое мнение на этот счет. Нанимать за деньги киллеров – вот что недостойно высокого звания мужчины. Страх с этим и рядом не стоит. А ты кто? Как зовут? Я снова подражал губернатору, на этот раз его командному голосу. Что ж, учитель неплохо поработал. Ученик перенял очень многое. Леша, Алексей. Юноша остановился в замешательстве. Трудно сказать, что тому виной. Мой тон или костюм, изрешеченный пулями. Торопливый собеседник не сводил глаз с черного сюртука и красных подтеков. «Чего тебе здесь надо, Алексей?» Я говорил слегка покровительственно, с почти неуловимой насмешкой. «Так это я телефонограмму принес. Как поступило, так и принес только что поступило. Новое слово на сегодняшний день – телефонограмма. Кажется, в последний раз я встречал это слово в книгах давным-давно умершего писателя, специалиста по военным, врачам и прочей неразберихе. И что в ней? В твоей телефонограмме, Алексей?» Поначалу я даже подумал, что это сосед или просто приятель одного из магов, не имеющий к делу никакого отношения. Но, к счастью, выяснилось, что это не так, не придется в случае чего применять силу к гражданскому. Парень на службе у врагов. А вы кто такой? Алексей сумел справиться с первоначальным шоком, даже его тонкие губы перестали дрожать. Теперь он пытался понять, кто же перед ним в святая святых, в штабе. То, что здесь именно штаб, ясно как день, в обычном месте Розу держать не будут. Мне не понравилось, что юноша достаточно пришел в себя, чтобы задавать разумные вопросы. Должно быть иначе, спрашиваю я, а он отвечает. Мой разум, ставший холодным и жестким за последнее время, моментально подсказал решение. Применить губернаторские методы воздействия, но сердце еще не избавилось от человеколюбия и воспротивилось. Я последовал голосу сердца. Пусть передо мной враг, но враг неопытный, губернаторские штучки тут пока излишни. Пойдем, Алексей, я кое-что тебе покажу. Юноша, поколебавшись, направился за мной. Он явно испугался, когда увидел копье. Оружие я взял с собой, потом открыл дверь в гостиную и сделал приглашающий жест. Привести сюда гостя теперь уже можно и даже нужно. Алексей осторожно заглянул в гостиную и побелел от лба до подбородка. Мне даже на миг показалось, что мой юный собеседник потеряет сознание. Вот так-то, Алексей, вот так-то. Поверь, я имею полное право задавать здесь вопросы, сказал я, следя за тем, чтобы он не упал. Итак, что это за телефонограмма и на кого ты работаешь? Через несколько минут я знал все. По крайней мере, все, что известно Алексею. Оказывается, мои знакомые маги оборудовали рядом со штабом телефонную точку. Очень разумная мера, ведь в самом штабе телефоны не работали. Связистов было двое. Алексей и Саша, курьер. Курьер часто находился в штабе, но в комнате, соседней с гостиной. Он был слишком молод и незначителен, ему не доверяли. Алексей обычно сидел на телефоне и принимал сообщения. В этот день все шло обыденно. Алексей следил за входящими звонками, а Саша отправился в штаб за заданием. Хорошо, что теперь я знаю его имя. Телефонограмма поступила от еще одного мага, который тоже состоял в братстве. Он сообщал своим коллегам, что извиняется за задержку и что скоро будет. Это была ценная информация, мне следовало готовиться к приходу гостя. Солнце по-прежнему заглядывало в окно гостиной, ярко освещая прямоугольный участок потертого паркета и создавая обманчивое впечатление, будто именно тут спрятана серебряная роза. Мне хотелось найти этот цветок. Роза, Роза, где ты? К сожалению, Алексей ничего не знал о местонахождении артефакта, но это могло быть известно третьему магу, тому, который вскоре заявится. Время поджимало, нужно избавиться от телефониста и выбрать место для засады. Алексей отправился в одну из комнат, расположенную вдали от главного входа. В комнате не было окон, но стоял полуразвалившийся диван. Я заботливо связал пленника грубой бельевой веревкой, найденной в одном из чуланов, усадил на диван, обитый темно-коричневой дырявой тканью, и пообещал, что если он будет вести себя тихо, то я его скоро выпущу и сохраню жизнь. Нельзя сказать, что мои слова слишком обрадовали юношу, но он просто не знал, с кем имеет дело. Мои обещания незыблемы, как скала, покрытая мхом. Теперь оставался главный вопрос, какое место выбрать для засады. Можно было засесть на полпути от главного входа до гостиной. А если маг пойдет другой дорогой, дом большой, с разветвленными коридорами, гость мог выбрать дорогу вдоль восточной стены. А вдруг он вообще пойдет через заднюю дверь? Первым делом я заблокировал замок на двери черного хода и на всякий случай приставил к ней тяжелую, старинную, деревянную тумбочку. Вряд ли маг решит ломать дверь в собственный штаб. Скорее он пойдет к главному входу. Дверь будет не заперта, маг осторожно войдет, чтобы осмотреться, и тут-то ловушка сработает. Магические формы отличаются большим разнообразием. Их объединяют два фактора – красота и кратковременность существования. Но бывают исключения. В моем арсенале имелось несколько долговременных форм. Эта долговременность условно, всего-то несколько минут, хотя губернатор рассказывал, что изредка встречаются формы, живущие днями и даже неделями. Однако сейчас нескольких минут вполне достаточно. Я спрятался за окном, ближайшим к главному входу, стараясь лишний раз не выглядывать, но прислушиваясь ко всем звукам, доносящимся с улицы. Звуки, которые издавал дом, могли представлять интерес только для романтической особы с богатым воображением. Слышались поскрипывания, шорохи, треск. Дом, пожалуй, был глубоким старичком, приблизившимся к концу своей жизни. Алексей вел себя тихо, мертвецы, понятно, тоже. Трудно сказать, сколько я ждал, возможно, около 10-15 минут, когда к дому свернул прохожий, одетый в черный длинный плащ. Я осторожно выглядывал из самого уголка окна. Прохожий был высок, худощав, с вытянутым лицом, крупным носом и беспокойными глазами. Как я и ожидал, маг не пошел через заднюю дверь, а предпочел войти через парадную, как всякий, кто осознает свою значимость и право находиться здесь. Когда незнакомец прошел мимо решетки ограды, я отпрянул от окна и устремился в коридор. Чтобы создать долговременную форму, требовалось около 2 секунд. Шаги мага были тяжелы, создавалось впечатление, будто он устал. Теперь я прятался за углом коридора и отчетливо слышал, как скрипит открываемая дверь. Незнакомец ступил на паркет, сделал пару шагов, и ловушка сработала. Не знаю, видел ли кто-нибудь, как крупное животное, например антилопа, проваливается в яму, наполненную жидкой грязью. Такие ямы – не редкость после сезона дождей. Ничего не подозревающее животное идет или даже бежит, ступает на коричневую корочку и неожиданно для себя по самую шею погружается в яму. Грязь жидкая, но вязкая. Под жарким солнцем она высохнет буквально за несколько часов, просто животное поторопилось, пришло раньше, когда корочка еще была слишком тонкой, чтобы выдержать большой вес. Антилопа не может даже толком двигаться. Конечно, она пытается бороться, но вязкость сковывает ее движение. Единственное, на что способна пленница, это недоуменно шевелить шеей, да и то недолго. Скоро потревоженная корочка засохнет снова, и антилопа окажется в вечном плену. Маг был в более благоприятной ситуации. Конечно, он не мог оказаться в вечном плену, не мог даже никуда провалиться, просто моя ловушка, подобная той грязевой яме, надвинулась на него снизу и захватила, спеленала, окутав тусклыми коричневыми жгутами. Жгуты причиняли боль при каждой попытке пошевелиться, это видно по ошарашенному взгляду мага. В глазах сверкали изумление и разгорающееся страдание. Я сразу вышел из-за угла. Сейчас маг попытается высвободиться. Моя задача – прерывать зарождающиеся формы и поддерживать жизнь в жгутах. Не надо дергаться, не стоит. Таковы были мои первые слова, обращенные к пленнику. Я изучал его искаженное лицо и не находил в себе ненависти. Блондин и копьеносец вызывали куда более сильные чувства, чем этот незнакомец. «Кто вы?» – прохрипел незнакомец. Он, как и попавшая в грязевую ловушку антилопа, мог двигать только шеей, пожалуй, немного плечами. Жгуты доходили почти до самых плеч, скрывая руки и грудь. Надо отдать магу должное. Несмотря на растерянность, он уже многое успел. За несколько секунд я прервал 3 созданные им формы, что должно было почти исчерпать его энергетический запас. Не знаю, понял ли он, с кем имеет дело, но определенно находился близко к пониманию. «Кто я, неважно», — сказал я. «Важно, кто вы». Маг промолчал, вращая глазами и остервенело двигая головой, будто пытаясь вырваться. «Я упрощу задачу». Мой тон был ледяным. «Черт побери, я снова подражаю губернатору. Мне пока не интересно, кто вы. Ответьте для начала, где находится братство восходящих и кто им управляет. На кого вы работаете?» Маг все еще был полон отваги, находя в себе силы спорить. Я решил все-таки ответить. «Почему бы нет?» Мой палец красноречиво показал вниз. Глаза мага в ужасе расширились, он застонал. «Это вы, человек маркиза Ари, вышедший оттуда. Я предупреждал, чтобы с вами больше не связывались. Предупреждал ведь. Мне даже обещали, что ничего не станут предпринимать без моего согласия. Обманули. Недоумки. Пожадничали. Что с ними? Они здесь, мертвы. Отвечайте на мои вопросы», сказал я. «Отвечайте, и мы договоримся». «Да вы знаете, во что ввязались», заскрежетал зубами маг. «Даже такие, как вы, не смогут противостоять этому. Наше братство». Незнакомец осекся. Что неудивительно, произнося свою страстную речь, он задергался сильнее, и жгуты ответили. Пленник, должно быть, испытывал нестерпимую боль. Я хотел повторить вопрос, но вдруг в голову закралась неприятная мысль. Если блондин и копьеносец были совладельцами розы, то этот маг тоже совладелец. Получается, у розы есть живой хозяин. Скверное дело. Мне не хотелось отбирать чужую вещь, а просить розу в качестве выкупа противно моей совести. Между тем голова мага подозрительно низко наклонилась к воротнику. Пока я размышлял над проблемой собственности розы, зубы незнакомца быстро схватили воротник плаща. Маг бросил на меня дикий взгляд и изо всех сил сжал челюсти. Мне даже показалось, что-то едва заметно хрустнуло. Я подскочил и схватил мага за лицо, пытаясь насильно раскрыть ему рот. Бесполезно. Губы начали быстро синеть, а дыхание стало быстрым, глубоким и хриплым, будто из воздуха исчез кислород. «Что ты принял?» – закричал я. «Что это? Чем лечить?» Мак молчал, губы его сложились то ли в усмешку, то ли просто судорожно искривились. «Похоже, с этим братством дело нечисто. Я мог представить только одну причину, почему человек внезапно кончает с собой. Если он предал титулованную особу, на которую работал, и теперь боится разоблачения и наказания, я ослабил, а затем убрал жгуты, держащие тело мага в вертикальном положении. Мой самоубийственный гость медленно опустился на пол, поддерживаемый мною. Я хотел облегчить его дыхание, но это не помогло. Теперь маг лежал на спине, его длинное лицо еще больше удлинилось, глаза запали, под ними отчетливо обозначились синяки, губы тоже стали совсем синими, жизнь покидала незнакомца. На воротнике плаща виднелось небольшое влажное пятно, вероятно, там была зашита ампула с быстродействующим ядом. Маг оказался очень предусмотрительным. Я поймал взгляд незадачливого визитера, сознание еще не покинуло его, зрачки расширились, но по-прежнему смотрели на меня, и внезапно я понял одну вещь, трудно даже сказать, почему пришла эта догадка. Может быть, от того, что маг не испытывал ко мне враждебности, а просто до ужаса боялся последствий разоблачения, или из-за того, что его губы слегка шевелились, будто он пытался что-то сказать. Это не важно, я понял главное, если задам сейчас вопрос, пожалуй, даже любой вопрос, маг постарается ответить на него, вероятно, этот ответ будет последним, что он сделает в жизни, но он постарается. У меня оставались сущие мгновения, но я успел подумать о многом. Можно ведь снова спросить о братстве, где оно находится и кто в нем состоит. Или поинтересоваться тайной миски, полюбопытствовать, кому именно она так понадобилась. Или заговорить о главном. Попросить мага раскрыть самую важную тайну, которую он лично понял насчет Лима. Вдруг незнакомец, в отличие от меня, уже что-то знает, что такое Лим, зачем он, когда возник, кто такие титулованные особый цензор. Маг, конечно, не смог бы ответить прямо, но я всегда считал себя достаточно сообразительным, чтобы понимать намеки. Вот сколько замечательных и точных вопросов пришло мне в голову, но вместо того, чтобы задать хоть один из них, я открыл рот и спросил, у Серебряной Розы есть еще хозяева, кроме вас, блондина и копьеносца, есть другие? Открытые веки мага слегка дрогнули. Клянусь, он не утратил способность удивляться даже перед лицом смерти. Этот маг, видимо, был умный человек, потому что мне показалось, будто он все понял. Понял, зачем я задал этот вопрос, и, похоже, догадался, кто перед ним. «Нет», – прошептал маг, – «нет, больше нет никого, забирай ее». Его глаза закрылись, но губы все еще шевелились. Я наклонился, боясь пропустить что-то важное, и услышал еще пару слов. «Ну и дела». Это было последнее, что он произнес. Жизнь отлетела тихо, будто ее не было вовсе. Незнакомец превратился в неподвижную бледную куклу, одетую в дорогой наряд. Я видел прежде восковых кукол, которые, казалось, вот-вот заговорят. Но маг теперь никогда не заговорит. В этом отличие между куклами и мертвецами. На первых еще надеешься, а на вторых уже нет. Я не стал терять время даром и быстро обыскал незнакомца. У него были деньги и документы. Деньги я бросил на пол, а документы взял себе. Вдруг пригодятся, чтобы выйти на след братства. Затем я расстегнул рубашку, чтобы посмотреть на медальон. К моему удивлению, на добротной цепочке болталось сразу три предмета. Обычный медальон пятого уровня, позволяющий проникать в Лим, маленькая металлическая пирамидка и круглый золотистый жетон с выгравированной головой оскалившегося льва. Последнее убило меня наповал. Такие жетоны носят жандармы Лима. Цепочка была без замка, и я стянул ее через голову мертвеца. Пожалуй, предположу, почему маг покончил с собой. Жандармерия Лима наверняка относится к предателям еще жестче, чем титулованные особы. Маг сознательно пошел на риск, но после этого каждую минуту боялся, что его сотрудничество с братством выйдет наружу. Его жизнь с тех пор стала ничтожной, наполненной нервозностью и плохими предчувствиями. Он был все-таки не очень умен, если не учел таких последствий, когда пошел на предательство. А может, его заставили, кто знает. Доказательства, подтверждающие мои догадки, отсутствовали, и я решил уточнить, как обстоят дела в реальности. Что происходит с предателями-полицейскими? Много ли таких? Почему они предают? Уж на эти вопросы, наверное, легко получить ответы, Достаточно завтра прийти на свидание к Иванне. Она все расскажет. Цепочка с медальонами и пирамидкой отправилась в мой карман. Потом я вернулся к Алексею. Юноша, видимо, рассчитывал, что маг одолеет меня. Глаза телефониста на миг блеснули, но тут же погасли, когда он увидел, кто вошел. Парень выглядел подавленным, даже чересчур. Я освободил его от пут, он и не пытался мне помочь. Его мышцы казались дряблыми и безвольными. Плохо. Он мне еще нужен, да и причинять ему вред я не собираюсь. В чем дело? Громко и энергично спросил я. Что с тобой? Готовишься к смерти? Ее не будет. Я сделаю так, как обещал. Распрямись и пойдем. Ты же солдат, хоть и из вражеского лагеря. Я не солдат, тихо прошептал Алексей, понурив голову. Солдат, солдат. Я похлопал его по плечу. Эти твои маги были настоящими воинами. Считай, что офицерами. Ты работал на них, служил им. Ты, солдат. Идем со мной. Покажешь, где находится телефон. Я вызову своих людей и передам тебя им. Они тебя не отпустят, чтобы ты не болтал раньше времени, но ничего плохого не сделают, я прослежу. Разве что допросит, но это пустяк, если будешь говорить правду. Юноша был слишком подавлен, чтобы поверить мне полностью, но силы частично вернулись к нему. Он проводил меня в соседний пустой дом, откуда я наконец позвонил. Не прошло и 20 минут, как сотрудники службы безопасности маркиза Ари прикатили на трех машинах. Прибыл даже глава службы, высокий и широкоплечий Смирнов, неплохой маг, если судить по очень подвижному красному ореолу вокруг его тела. Службисты поначалу хорошо отнеслись ко мне, они улыбались, шутили, но, обнаружив 5 трупов, шутить прекратили. Их взгляды, обращенные на меня, стали колючими и настороженными, скрывающими глубинный страх. Я теперь хорошо чувствую такие вещи. Со мной перестали разговаривать, предоставив это дело начальнику. Тот тоже был немногословен. «Это вы их так?» – спросил он, нервно кивая на тела, сваленные в коридоре. «Не всех», – ответил я. «Некоторые, друг друга в моем присутствии, а кое-кто покончил с собой, когда я его допрашивал». Смирнов занервничал еще сильнее, хотя старался не показывать этого, скрываясь за показной суровостью во взоре. «Полагаю, вы наведете здесь порядок», – сказал я, – «и о мальчишке позаботитесь». Я обещал ему жизнь, а теперь поговорим о самом важном, о серебряной розе, которая спрятана где-то тут. Я слушаю, кивнул Смирнов, стараясь не смотреть мне в глаза. Это моя роза. Я был тверд и бескомпромиссен. Она принадлежит мне. Когда вы ее найдете, то отдадите мне. Договорились? Смирнову не хотелось спорить. Его массивное лицо, обычно спокойное, дрогнуло. Однако он не смог переступить через свой долг. «По инструкции я вынужден передать все найденные артефакты начальству», – произнес он, тоже пытаясь говорить твердо. «Особенно такие, как Роза. Я не знаю, в чем ваша роль в нашей организации, но думаю, она достаточно велика». Смирнов кивнул на трупы. «Я передам Розу кому положено, а потом вы решите этот вопрос на самом верху». Что ж, начальник службы безопасности был прав, и я не стал настаивать. «Если нужно поговорить насчет Розы с маркизом Ари, то поговорю. Теперь-то я убежден, что она принадлежит мне, и никому другому. Последний маг прямо завещал мне этот артефакт, когда сказал: забирай ее». Глава 15. Служба безопасности выступила в роли бюро добрых услуг, когда отвезла меня домой. К тому же сотрудники нашли трость, оставшуюся на парковке, и подогнали к моему подъезду красный Citroen. Я переоделся, тщетно пытаясь отыскать в своем шкафу хоть какую-то раритетную одежду. Если интересно, с чего это я стал таким консервативным модником, ношу допотопные пиджаки, шелковые мушкетерские рубашки и прочие аксессуары денди образца 19 века, то отвечу просто. Это не прихоть, все дело в игле. В толстый рукав моей рубашки вколота тонкая черная игла, настоятельный подарок губернатора. Игла не предназначена для шитья, у нее даже ушка нет, она служит маской. Знаете, на многих карнавалах люди пляшут в масках, чтобы не быть узнанными. Как раз мой случай. Я тоже не хочу быть узнанным. Любопытно, что люди на карнавалах часто притворяются волшебниками, колдунами и магами. Я с помощью иглы поступаю наоборот. Притворяюсь не таким магом, каким являюсь в действительности. Кажусь не столь сильным. Когда губернатор увеличил мои магические способности, в очередной раз чуть меня не убив, он сказал, смахнув со своей белой манжеты невидимую пылинку: «Ваша сила, сударь, теперь будет бросаться в глаза. Не мешало бы в эти глаза напустить туману. Люди очень настороженно относятся к могущественным магам, это вам совсем ни к чему. Возьмите иглу, воткните ее в одежду, и всем будет казаться, что вы слабее, чем есть на самом деле. Лишь одно условие. Вы должны использовать старинную одежду, старинного фасона, старинного покроя и шитья, иначе игла будет плохо работать. Она создана по моему заказу 200 лет назад одним из моих бывших друзей. Я не платил деньги за работу, дружба была платой. С тех пор наша дружба закончилась, хотя игле не нужно об этом знать. Усыпите ее бдительность, носите старинные камзолы и жилеты. Пусть время замрет для этой иглы. Знаете, сударь, такие предметы любят обманываться почти так же, как и люди. Мне было не совсем понятно, как игла может знать что-то о дружбе. Видимо, губернатор шутил. Он имел в виду, что между вещами, сделанными примерно в одно время, есть какая-то связь. Но, как бы то ни было, игла действительно работала лучше, когда я носил старинную одежду. Я отмылся, почистился и в новой куртке поехал к дому матери. Уже темнело, суматошный день клонился к концу, но улицы были заполнены машинами. Я припарковал Citroen около родного подъезда, внутрь же дома заходить не стал, а вместо этого отправился к невысокой трансформаторной будке, сложенной из красного кирпича. В этой будке была деревянная зеленая дверь, которая, сколько помню, никогда не открывалась. Впрочем, дверь меня не интересовала. Я обошел будку вокруг, следуя вдоль узкого асфальтового тротуара. Тротуар окружен бордюром, который еще во времена моего детства казался потрепанным и выщербленным. Рядом с тыльной стеной будки росла высокая раскидистая ива. Корни дерева тоже приложили усилия к разрушению и тротуара, и бордюра. Один, особенно большой корень, рос так, будто врезался в асфальт. Я подошел к этому месту, нагнулся и слегка сдвинул в сторону ком земли, обнажив отверстие под тротуаром. Открылся тайник, также знакомый мне с детства. Еще мальчишкой я прятал сюда разные вещи, которые не хотел хранить дома. Потом тайник оказался заброшен, но, возвращаясь недавно из Лима, я решил обновить его и вновь использовать по назначению. Рука скользнула внутрь вдоль корня ивы, нащупала завернутый в целлофан предмет и потащила его наружу. Целлофан легко раскрылся, затем развернулась грубая ткань, похожая на мешковину, потом я убрал прокладку из мягкого шелка, и на моей ладони оказалась миска. Та самая миска, из-за которой началась эта история. А что же тогда потащил в Лим вражеский курьер? Что, как не миску в саквояже, убийцы передали блондину и копьеносцу? Что ж, и на эти вопросы есть простой ответ. В Лим отправилась подделка. Дело в том, что губернатор оказался не только бесчеловечным, но и предусмотрительным, как часто эти два качества идут рука об руку. Он сделал копию миски и вручил ее мне, посоветовав спрятать настоящий артефакт в надежном месте, а с собой носить подделку. Теперь же я рассудил, что моей посудине ничто не угрожает. Братство получило липу, с которой еще не скоро разберется. Если разберется когда-нибудь вообще, мои враги-маги мертвы, значит, уже можно носить в саквояже столь ценную вещь. Я едва успел замаскировать отверстие, как зазвонил мой свежезаряженный сотовый. На проводе был Смирнов. Мы взяли курьера, Глеб, пророкотал бас в трубке. Он сообщил искомый адрес. Это улица Ослиц, 6. Начальство сказало, что по этому адресу мы не имеем права устраивать переполох, но не будет возражать, если вы полюбопытствуете. Вам понятна суть сообщения? Смирнов мог бы не спрашивать, я понял все сразу, хотя он говорил намеками. Улица Ослиц находится не в Москве, а в Лиме. Курьер, утащивший поддельную миску, вернулся из Лима в штаб магов, где его ждала засада. Служба безопасности уведомила маркиза Ри, но коварный маркиз не решился штурмовать дом, расположенный на нейтральной территории, где только жандармы имеют право совершать силовые действия. Вместо этого маркиз распорядился поставить в известность меня, надеясь, что я пойду на улицу Ослиц в гордом одиночестве и наведу там порядок. Ари убивал одним ударом сразу нескольких зайцев. Во-первых, если моя миссия провалится, маркиз всегда может заявить, что он лично ни при чем, я действовал на свой страх и риск. Во-вторых, маркиз верил, что моя миссия все-таки не провалится, 5 недавних трупов были тому доказательством. В-третьих, Ари сам хотел как можно быстрее узнать, что это за братство такое. В-четвертых, он выказывал мне явное доверие, что немалого стоит. Попрощавшись со Смирновым, я выключил телефон, нажав на красный символ на серебристом корпусе. похоже, нет мне покоя. Конечно, хотелось бы узнать все насчет братства, но зачем мне это нужно сейчас? Главные враги мертвы, а те, кто стоит над ними, меня ни разу не видели, да и, наверное, не знают. Какой смысл идти на эту улицу ослиц? Что я получу, кроме удовлетворения любопытства? Вряд ли члены братства захотят поделиться информацией добровольно. Мне придется убивать и применять губернаторские методы. Я решил, что пусть маркиз расследует все сам, если ему так хочется. Мой долг – исполнять прямые приказы, а не туманные намеки. Меня на улице ослиц не будет. В конце концов, пора бы уже и отдохнуть, каждый человек имеет право на отдых. Позвоню сейчас какой-нибудь знакомой, схожу в ресторан или в клуб, не все же время с магами сражаться. С Иванной тоже попытаюсь наладить близкие отношения, но это будет завтра, а отдыхать хотелось уже сегодня. Я слышал, в каком-то ночном клубе появилось сногсшибательное лазерное шоу. Почему бы не посмотреть? Когда мой Ситроен подъезжал к дому, я уже договорился с девушкой о встрече. Это была давняя приятельница Вика, хорошая во всех отношениях, хотя и не вызывающая глубоких чувств. Я близко знаком с ее братом. Мы дружили в детстве. Потом наши пути разошлись, но отношения по-прежнему тлели. Отчего я вспомнил об этой девушке именно сейчас, ведь не думал о ней ни разу за последние месяцы. Мне показалось это просто случайностью. Какая наивность. Следовало бы уже давно догадаться, что, сделавшись одним из важных обитателей Лима, я перестал быть мишенью для просто случайностей. А может, эту встречу организовало мое подсознание, где таились воспоминания о настоящей швейной фабрике. Дома я привел себя в порядок и приготовился к свиданию. К первому свиданию за столько времени. Свежая одежда, одеколон, все как полагается. Я уже собирался выходить, но решил задержаться еще на пару минут. Вытащил миску из саквояжа, налил в нее воды, поставил на желтый кухонный стол и стал вглядываться в свое отражение. Миска – артефакт, сделанный в Лиме. Эта старинная посудина должна работать везде, жаль лишь, что у меня не было времени заняться ею основательно. Когда налил в нее воду, сначала ничего не происходило, только мое отражение стало размываться, уступая место белому потолку. Все-таки миска работала на земле хуже, чем в Лиме. Я видел сам себя на белом фоне. Лицо казалось прозрачным, а потолок не выглядел четким, создавалось ощущение, будто две картины наложены друг на друга. То ли мне повезло, то ли обитатель миски в последнее время стал часто заглядывать в свою посудину, но вскоре однородная поверхность потолка была разрушена появлением человеческого лица. Мне сейчас плохо видно, но я уже знал это лицо по нескольким кратким встречам в замке губернатора. На меня смотрел старик с короткой стрижкой, опущенными вниз уголками губ, небольшим носом и внимательными глазами. Мое изображение, наложенное на картинку, мешало видеть все в деталях, но старик отчетливо улыбнулся мне. Его указательный палец стал показывать на грудь, на черный жилет, а губы зашевелились. Он был одет, кроме жилета, в белую рубашку с высоким воротником. На жилете золотом вышиты несколько линий. Четыре самые большие линии пересекались, а три маленьких располагались внизу под большими. Губы старика продолжали шевелиться. Он показывал на грудь и что-то говорил. Увы, я не мог разобрать, ведь звука не было, а читать по губам я не умел. Было ясно, что старик произносит лишь два слова. Два одних и тех же слова. Первое выглядело как мрим, а второе я вообще не мог понять. Я тоже бил себя в грудь и произносил свое имя. Старик благожелательно улыбался, кивал, будто все услышал, но продолжал говорить два своих слова, словно предлагая мне повторить их. А как я мог, если ничего не понимал? Мне все-таки нужно взять несколько уроков у сурдопедагога, учащего глухонемых читать по губам. Время совсем уже поджимало, и я с поклоном попрощался с загадочным собеседником. Затем опустошил миску, протер мягкой тряпочкой и вложил в пыжиковую толстую шапку, которую давным-давно подарила мне мама. Шапка отправилась на полку для одежды, расположенную в коридоре рядом с входной дверью. Полагаю, в этом месте, которое на виду, вряд ли будут искать. Сюда заглянут в последнюю очередь и лишь при систематическом длительном обыске. Ситроен приветливо мигнул под фарниками, когда я открыл его электронным ключом. Клуб располагался неподалеку от моего дома. Я хотел заехать за девушкой, но она сказала, что доберется сама. Уже почти совсем стемнело, но огни пролетающих мимо машин пока казались тускловатыми в свете еще не полностью ушедшего дня. Я подъехал к клубу, украшенному синей неоновой вывеской «Подземка». Необычное название, но, конечно, с улицей Ослиц по необычности не сравнится. Мне удалось припарковаться неподалеку. Просто кто-то отъезжал на синем ВАЗе и место освободилось, повезло. Я вышел из машины, прошел по тротуару и остановился у блестящих черно-красных дверей клуба. Звуки музыки вырывались на улицу, когда двери распахивались. Долго ждать не пришлось. К клубу подкатил черный Рено. Я узнал пассажиров. На месте водителя сидел мой друг детства Юра, а рядом его сестра Вика, с которой у меня свидание. Юра – невысокий парень с вечно взъерошенными каштановыми волосами. Он суетлив и непоседлив, так и норовит влипнуть в какую-нибудь историю. Вика, в противоположность брату, спокойная девушка. Ее осветленные волосы были собраны в пучок на затылке. Я помог Вике выбраться, а затем подошел к Юре, чтобы пожать ему руку. «Знаешь, Глеб, у меня плохие новости», — вместо приветствия сказал он. «Леня-то того умер». «Как умер?» — удивился я, от огорчения едва не выронив трость. «Болел, что ли?» «Леня был еще одним моим другом. Мы с ним и с Юрой в детстве составляли неразлучную триаду. Все делали вместе. Ходили в кино, интернет-клубы, даже втроем записались на хоккей, когда нам было по 9 лет. Но со спортом не сложилось, всем нам помешала лень и несобранность, как говорили тренеры. Не болел». Юра печально покачал головой. Он хотел было выйти из машины, но передумал. Остался сидеть на месте водителя и разговаривал со мной через открытое окно. Сгорел насмерть. Напился и сгорел. Знаешь, как это бывает. Лег с сигаретой в постель по пьянке, и все кранты. Известие, прямо скажем, обескураживающее. Хотя я с Леней уже давно не общался, но ощутил неприятное чувство пустоты в груди. Друг детства как-никак, рановато ему еще на тот свет. У него же была собака, отчего-то сказал я. Очень умный, породистый пес, резеншнауцер. Почему собака не разбудила, когда он заснул? Я читал о нескольких таких историях. Собака могла хотя бы залаять, а крупная, вообще стащить его с постели. Такие погорельцы ведь от дыма погибают, быстро задыхаются, не просыпаясь. А если разбудить, то можно спасти. Да какая там собака? Юра поморщился и махнул рукой. Нет уже никакой собаки. Сдохла еще полгода назад. Ты ведь Леню не видел, а он превратился в настоящего психа за последнее время. Пес что-то сделал не так, а Леня его избил. Так сильно избил, что он сдох. Вот тебе и собака. Убил свою собаку. Поразился я. Он вообще спятил. Да он и раньше-то был не вполне того. Юра покрутил пальцем у виска. Мы просто в детстве внимания не обращали, а я вот иногда вспоминаю. Ты разве не помнишь? Признаться, не все эпизоды детства отложились в памяти. Кое-что я помнил отчетливо, но многое было как в тумане. Почему-то с каждым годом все меньше и меньше думал о раннем периоде своей жизни. «Не помню», — ответил я. «А что он делал-то?» «Не помню ничего необычного. Был как все», — улыбнулся Юра. «Ну ты даешь». «Забыл, как он птиц мучил, ловил, а потом у живых отрывал перья. Забыл, что ли?» «Хаем забыл», — ответил я. «Каких еще птиц?» «Голубей, и голубей тоже». «Эх, дырявая у тебя голова, Глеб». «Ну ладно, мне пора. Развлекайся тут». Юра начал закрывать окно, но вдруг снова обернулся ко мне. «А котенка хоть помнишь, как Леня его взял за хвост, размахнулся и убил, швырнув в кирпичную стену? Нам тогда лет по 8 было». «Не помню», — покачал я головой. «Какого еще котенка? Я это точно видел?» «Конечно, видел», — удивленно воскликнул Юра. «Мы же тогда втроем залезли на старую швейную фабрику, а там был этот котенок. Фабрику-то помнишь? Фабрику, старую швейную фабрику». Догадка пронзила меня, как удар молнии. Я вдруг вспомнил все так отчетливо, словно это было вчера. Склад швейной фабрики с каменными стенами, деревянным полом и тюками тканей. Мы туда залезли через окно на чердаке. Нам действительно было по 8 лет. Мы светили фонариками, и среди тюков обнаружили веселого котенка. Черно-белого котенка, который хотел с нами играть. Леня первым завладел животным. Ни я, ни Юра не успели его остановить, как вдруг он размахнулся и швырнул котенка в стену. Я теперь это отчетливо помню, но помню и другое, а именно, что та швейная фабрика из моего детства была как две капли воды похожа на швейную фабрику в старом городе, из которой не было выхода, и котенок был таким же. Он ничем не отличался от того котенка. «Ну ладно, мне пора». Юра неправильно истолковал мое потрясенное молчание. Опаздываю совсем. Хави-фун, как говорят америкосы. Он нажал на газ, и машина тронулась. Я с трудом пришел в себя и бросился за ним, хватаясь за рукоятку двери. «Стой, стой, подожди!» Раздался резкий звук тормозов. «Глеб, ты с катушек слетел!» Заорал Юра. «Что делаешь? Зачем под машину бросаешься?» «Послушай, я торопился задать главный вопрос, раз уж у тебя такая хорошая память, то скажи, ты помнишь Зулуса, ассирийца и конкистадора? Помнишь их?» «Да, какого еще Зулуса?» Юра обалдело захлопал глазами. «Глеб, что с тобой? Ты заболел или ударился головой? Вон с тросточкой ходишь. Обо что ты приложился?» «Так, значит, не было Зулуса?» Спросил я, отпуская дверь. «Не было, Глеб, никакого Зулуса не было. Прости, но тороплюсь. Звякни мне завтра или я тебе позвоню. Бывай». Юра снова нажал на газ, Рено рванулся и вскоре скрылся за поворотом. Какая-то машина прогудела мне, чтобы я не занимал проезжую часть. Вика стояла перед входом в клуб и терпеливо ждала меня. Нашла кого ждать. Я уже не был тем, кем был несколько минут назад. Швейная фабрика и котенок меня доконали. Я стал кое-что понимать. Пока это были обрывочные догадки, но такие, которые вот-вот сложатся в единое целое. «Пойдем, Вика». Я подошел к девушке и сделал приглашающий жест рукой. «Постараюсь тебя развлечь, но что-то мне подсказывает, что сейчас это плохо получится». Глава 16. На следующее утро я проснулся с головной болью. Клуб действительно оказался хорош, как и Вика. Они оба помогли мне отвлечься от забот. Я провел яркий вечер, но заботы-то никуда не делись, а только передвинулись на время. Сдвинулись на это самое утро, объединившись с головной болью и образовав чудовищный союз. Приняв душ, я наскоро позавтракал. Солнечные блики мерцали на моем желтом кухонном столе, будто вырезанные из фольги звездочки на детском утреннике. Мелькнула мысль снова наполнить миску водой, но, поразмыслив, решил не спешить. Что толку? Нужно сначала научиться понимать, о чем говорит незнакомец. Не откладывая столь важное дело на потом, я сразу заехал в местное общество глухих. Там у обходительной пожилой женщины взял телефон хорошего учителя, позвонил ему и договорился о немедленной встрече. У меня еще оставались средства, нетронутая зарплата за те месяцы, которые я провел в старом городе. Эти деньги нужно потратить с умом, выкроив из них сумму на погашение кредита. Сурдопедагог оказался деловитым пожилым мужчиной невысокого роста, но очень подвижным. Он запросил дорого, но зато не только провел вводное занятие, но и снабдил меня материалами, по которым нужно заниматься, включая диск с обучающим фильмом. Оказывается, чтение по губам – не такое уж сложное дело. Здесь главное – опыт. Считывающиеся с губ звуки называются фонемами. К сожалению, не все они видны. Клиха довольно сложно рассмотреть, а некоторые фонемы вообще походят друг на друга. Но это не беда. Человек ведь может угадывать слова с пропущенными буквами, ориентируясь на свое знание речи и даже на контекст. Я покинул учителя обнадеженный. У меня оставался лишь один вопрос. На каком языке говорит со мной старик из миски? В Лиме для всех был один единственный язык. Американец, француз или русский поймут там друг друга без проблем. Но что будет, если говорить с представителем Лима, находясь в России? На этот сложный вопрос я ответил так. Для Лима не существует языковых барьеров, любой другой язык поглощается и преобразуется. Получается, обитателям Лима все равно, на каком наречии говорить, они будут поняты. Вполне вероятно, мне покажется, будто старик из миски говорит со мной по-русски. Мой следующий визит был в фехтовальный зал. Губернатор рекомендовал регулярно тренироваться, чтобы сохранялись данные мне навыки. Я не собирался бить рекорды и становиться чемпионом, мне просто был нужен спарринг-партнер. Зал примостился в трехэтажном здании рядом с метро «Аэропорт». В четверг днем занятия не проводились, даже индивидуально тренеры занимались по средам. Однако деньги открывают все двери. Я поговорил с молодым мастером, чтобы он фехтовал со мной 2-3 раза в неделю в произвольное время. Поначалу Евгений, так его звали, воспринял предложение без энтузиазма. Он хотел было чрезмерно вздуть цену, приняв меня за одного из богатых бездельников, которые бросаются от одного дела к другому, ни на одном не задерживаясь долго. Но потом решил все-таки поинтересоваться моим опытом. Занимался всего несколько месяцев, зато без перерыва, честно ответил я. Это выходило примерно 5 часов в день на одно лишь фехтование. Евгений удивленно посмотрел на меня и снял узкие модные очки, чтобы протереть их клетчатым носовым платком. И у кого вы занимались, можно поинтересоваться. Вы вряд ли знаете этого типа, ответил я. Он себе на уме, но учить умеет. Если ученик не сдыхает в ходе занятий, то из него выходит неплохой специалист. Я не говорю, что специалист в фехтовании, но, скажем так, в другом деле. Фехтование – это побочный продукт. Евгений слегка нахмурил русые брови. Ему, должно быть, показалось, что я брежу. Тем не менее он решил оценить мое мастерство и предложил провести пробный бой. Зал оказался довольно большой, с несколькими светло-желтыми дорожками для фехтования. Мы надели белые костюмы и маски. Современная спортивная шпага показалась мне легче привычной. Мы встали в стойку по команде к бою, а затем я сделал то, чему был обучен. Провел мгновенную короткую разведку, а когда стало ясно, что противник опытный, воспользовался одним из рутинных приемов, которые так любил губернатор. Мне никогда не доводилось фехтовать с современными мастерами. Я слышал, что старые школы фехтования проиграли бы новейшим, ведь все растет, все развивается. Поэтому, когда Евгений сорвал с себя маску, его обескураженное лицо стало для меня сюрпризом. «Повторим», — воскликнул мой учитель. «Это ведь у вас получилось не случайно. Я такого никогда не видел». «Повторим», — кивнул я. «Хорошо, тут будет уместно объяснить, наконец, в чем заключалась суть некоторых упражнений в губернаторском доме. Мое тело помещалось в плотную аморфную белую массу, которая так крепко обхватывала меня, что становилось трудно дышать. Было важно полностью расслабить все мышцы, иначе бы дело закончилось их разрывами и даже переломами костей. Затем губернатор или один из разумных, вновь созданных манекенов становился напротив меня, и аморфная масса начинала двигать моими руками и ногами. Губернатор утверждал, что при такой пассивной тренировке тело запомнит правильные движения, а потом будет их с легкостью повторять. Что ж, он был прав, однако происходящее отнюдь не казалось мне магическим действием, а скорее напоминало интеллектуальную обучающую систему, настолько ловко и эффективно аморфная масса распоряжалась моими конечностями. «Вы прекрасно играете ритмом». Евгений после второй схватки был возбужден. Он ходил по дорожке взад и вперед, хватаясь за свои собственные руки. «Это большое искусство. Я раньше даже и поверить бы не мог, что кто-то так быстро способен втянуть меня в свой ритм, почти загипнотизировать. Да, ритмы – это конек губернатора. Разве я фехтую не в старомодном стиле?» – осторожно спросил я. «Что вы?» – воскликнул Евгений. «Наоборот, то, что я увидел, можно назвать стилем будущего. Вот куда должно развиваться фехтование, в сторону психологического воздействия на противника». Было видно, что Евгений хотел о многом поговорить со мной, но я не собирался задерживаться. Плата за тренировки резко снизилась и составила ноль. Евгений рассудил, что может не только дать мне кое-что, но и многое почерпнуть из моего стиля. Я уезжал, удивляясь мастерству губернатора. Неужели он, сидя в ратуше в одиночестве, неуклонно занимается совершенствованием не только магии, но и фехтования, чтобы наращивать свою мощь мстителя? Вот же упорный тип. На работе меня ждал сюрприз. Вывеску для моего детективного агентства не только изготовили в ударно короткие сроки, но даже повесили рядом с дверью, ведущей в одну из пустых комнат в приемной конторе Морозова. Получалось очень интересно. Посетитель заходит к Морозову, видит столы, сосредоточенных сотрудников и натыкается на еще одну вывеску, ведущую вглубь помещений. Эта вывеска гласила: «Детективное агентство широкого профиля. Мы рады всем. Приемные часы. Строго по первым понедельникам месяца с 1:00 до 1:30. Предварительная запись обязательно. Телефон для записи нигде не указывался». Что ж, Морозов поступил разумно. Агентство есть, а случайных посетителей нет и не будет. Мой второй шеф профессионально выполнил свой долг. А чем, в самом деле, мне говорить с посетителями? Я же в детективной работе ничего не смыслю. Но губернатор теперь должен быть доволен. Договор я выполнил от и до, детективное агентство работает, даже табличка есть. Едва я уселся в первом своем собственном кабинете и уставился на загорающийся экран черного монитора, ко мне пришел Морозов.